вспоминает Анатолий Борсюк. Когда в 1995 году я снимал фильм о Нике, она и на съемке, и после съемки с ухорством перелезала через перила балкона 5-го этажа. Это было ужасно. Я кричал на нее, и мы еле затаскивали ее. Вспоминает Елена Камбурова. Первое падение. Просто Ника была в состоянии опьянения. И это, конечно, чудо, когда я увидела тот штырь. Представляете, она упала на крохотном расстоянии от него. Для меня было совершеннейшим потрясением, что это все-таки случилось. И думаю, что это не специальное падение. Одно дело, когда человек пишет предсмертную записку. А здесь все произошло в определенном состоянии. И когда мы встретились через какое-то время, я ее навещала, меня потрясло, что она уже в этом возрасте не теряла чувства юмора, совершенно не боялась об этом говорить, и было ощущение, что этого никогда больше не случится. Было несколько версий о причинах первого полета Ники. Одну из них она придумала для навязчивой журналистки. Мол, вытряхивала на балконе коврик и чрезмерно перегнулась через перила. Об этом она рассказала в интервью Таисии Бахаревой. Когда та у нее спросила, что это за темная история такая, которая произошла с вами 3 года назад, Ника ответила, какая же темная? Упала с 5-го этажа, вот с этого балкона. Да очень неудачно. Жива осталась. Писали, что вы вытряхивали коврик. Да, так я сказала. Перед операцией, а у меня было 12 операций, приезжает девушка с микрофоном, у нее профессия такая старая, как мир, а я лежу, умираю от боли, и я просто сказала, иди ты на. И девочка пошла. И после этого начала писать подобные вещи про коврики и прочее. Я что-то там ответила потом, что самое низкое для газеты — рыться в чужом белье. Примечание. Бахарева. Ника Турбина. Я неудачно упала с 5-го этажа. Осталась жива. Факты. 2001 год. 19 января. Страница 11. Конец примечания. Девушкой с микрофоном, наверное, была Лидия Фролова, написавшая в своей статье следующее. «Я вытряхивала коврик и упала», — прошептала Ника, когда пришла в себя, на что Алена Александровна Галич мудро заметила, «научилась бы врать получше». Примечание. Фролова. «Взлет и падение Ники Турбиной». «Комсомольская правда», 1997 год, 28 мая. Конец примечания. Вторую версию рассказала, по словам общих с Никой друзей, Минина. Они с ее тогдашним бойфрендом напились. Она пошла на балкон вытряхивать ковер и вместе с ним нырнула вниз. Успела зацепиться и попросила, чтобы он ее подтянул. А девушка она была очень большой, рослой, и он ее не удержал. Но мальчик моментально вызвал скорую, ее сразу же отвезли в больницу и положили в реанимацию. Почти то же рассказала Галич, добавив. Все, конечно, писали об этом с намеком на то, что Ника хотела покончить с собой. Да ничего она не хотела. Это был обычный несчастный случай. Но тогда ей повезло. Ветки дерева сдержали ее, и она потом как бы уже спланировала. Это была просто драма, разыгранная дома, при том, что Никуше тогда негде было играть. А ее актерский талант обязательно в чем-нибудь должен был выплеснуться. Это подтверждает Евгения Филатова. Несмотря на нашу с Никой близость и то, что она была ко мне искренне привязана, любила меня, Ника при нашем общении все равно играла. Она без этого не могла. При личной встрече Александр Миронов уточнил детали происшедшего. Что касается первого полета, то Ника мне рассказывала так. «Сидели мы, выпивали. Я решила удивить народ. Взяла и повисла на руках с той стороны балкона. Потом, когда почувствовала, что у меня не хватит сил вытащить себя обратно, начала кричать. Прибежал мой парень, схватил меня за руки, начал тащить, и руки просто соскользнули. Я поняла, что лечу. Удивляюсь, ведь он был здоровый кабан. Как же он ее не вытащил? Вот мне она рассказывала так. Причем я знал, когда она откровенно говорит, а когда хочет произвести впечатление, это было рассказано откровенно. Остается назвать имя парня. Им был Дмитрий Самохин, студент Московского государственного педагогического института имени Крупской, в котором училась также Олеся Минина. И хотя, по ее мнению, он ничего особенного собой не представлял, они встречались, а потом рассорились. Спустя некоторое время роман с Самохиным начался у Ники, из-за увлечения которой, по словам Мининой, он допился до белой горячки и чуть не умер. Интересно, что и дружба Ники и Олеси началась с того, что Ника позвонила ей, чтобы извиниться за свою связь с Самохиным, который, она знала, одно время был парнем Мининой. Насколько нужно быть благородной, чтобы так поступить? В отличие от подавляющего числа Никиных мужчин, Самохин был младше ее и, по свидетельству одного из друзей, подымал на нее руку. Его отец был судимый. Но любовь зла, вспоминает Сергей Миров. Все рассказы Ники о том, как все происходило, для следствия ничего бы не дали. Фантазия там была потрясающая. И более того, она сама верила, что так и было. Я слышал от нее несколько версий, но ни одной не запомнил. Это не имело смысла. Да она что-то говорила, будто у нее родился сын, который умер. Она была в этом уверена. О так называемом рождении сына Ника больше никому и никогда не говорила. Не исключаю, что она хотела родить ребенка от Постникова, чтобы вернуть его. Кстати, Минина говорила, что у Ники от Константина был выкидыш на раннем сроке, и она показывала Олесе фотографию до этого, на которой она цветущая и счастливая, и после. Там Ника совершенно другая. Ее обычно выразительные глаза будто погасли. Постников по этому поводу сказал: «Абсолютная ложь. Я вообще сомневаюсь, что Ника могла забеременеть». Уместно вспомнить, как Ника разыграла подруг, сообщив им, что у Константина есть сын. Точно так же она могла придумать эту историю для Олеси, подобрав две резко отличающиеся фотографии. Что только не писали в прессе о первом полете Ники, пытаясь свести его к попытке самоубийства. Писали, конечно, те, кто не знали Нику, но могли погреть руки на такой сенсации. Чтобы закрыть этот вопрос, сошлюсь на Минину, которая была убедительнее многих. Мыслей о самоубийстве у Ники не было вообще никогда. Абсолютно. Это исключено. Знаете, когда человеку больно, он говорит: «Мне больно». Никто не слышит. «Мне больно, не надо так». Не слышат. «Ну, пожалуйста, не делайте так, мне больно». Люди не слышат. Она говорит: «Ах, так!» Это попытка показать, насколько больно. Это не попытка убить себя, а как раз та самая склонность к эпатажу. «Скорее, бегите меня спасать! Любите меня, пока я жива!» Я еще так удивлена была. Как такое могло быть? Все было хорошо. Не было к этому никаких причин. Ника не ругалась ни с кем. Мы вернулись с рыбалки, она была довольна и счастлива. Собирались читать письма Полины Виардо. То есть девочка намерена была заняться делом, и ничто не предвещало беды. Эту историю, как и многие другие, дополняет рассказ Константина Постникова. В 1997 году, когда я принял решение расстаться с Никой, я приехал к ней на 1 мая. Мы пошли в парк Горького, и Ника увидела, как люди прыгают с тарзанки с высоты 50 метров. Она тоже очень захотела прыгнуть. Я ей в этом не отказал. Когда она поднялась наверх и ее уже привязали к канату, то прыгнуть сама она не смогла и попросила, чтобы ее столкнули. Ее столкнули. Она так красиво полетела ласточкой и после прыжка была горда собой. Постников снял об этом фильм. А потом я уехал. Через какое-то время узнаю, что она свалилась с балкона 5-го этажа и лежит в 67-й больнице. А теперь правда. Не суть важно, почему Ника перелезла через перила балкона. Ей это не впервой. А не удержал ее Самохин, так как на балконе лежал свернутый в рулон большой палас, который помешал парню дотянуться, ухватить как следует за руки Нику и вытянуть ее. Вспоминает Олеся Минина. Первым делом я позвонила Косте, потому что мы были без денег. Он сказал: «Я не удивлен нисколько. Я удивлен, что она еще жива. Поверьте мне, это не последний раз она упала. Я, конечно, приеду, но не могу прямо сейчас сорваться и лететь». Костя приехал, привез врачам и медсестрам деньги, цветы и вина. Нике купил все лекарства и оставил огромное количество денег, которые, когда приехала Майя, ушли на пропой. Если бы на тот момент не было Самохина, может, у Кости с Никой что-то и было бы. Но это же Ника. Ее надо знать. Женщина, которая лежала с ней в палате, когда Костя уехал, сказала: «Ника, Никуша, что ты делаешь, зайчик? Зачем тебе этот мальчик? Бог с ним». Самохин приходил к ней каждый день. Он чувствовал себя виноватым. Как оказалось, это была не единственная его вина перед Никой. Вспоминает Постников. «Все, что писали в газетах о ее падении, сплошное вранье. Жизнь самоубийством она не кончала. Упала очень удачно. Видимо, Бог помиловал ее в этот раз. Я видел место падения. Там стояли три пенька, и она упала между ними. Можно сказать, отделалась очень легко. Я даже ходил к ней на квартиру, где она жила с этим Димой, и поговорил с ним, просил его присматривать за Никой. Сказал, что у Ники непростой характер, и фактически взял с него обязательство, что он будет ее оберегать. А поскольку решение о расставании было мной принято, и Ника об этом знала, то никаких претензий к этому парню я не имел. Но когда мы с ним поехали в больницу, и она нас увидела вместе, ее очень задело то, что я не набил ему морду. Она считала, что я должен был это сделать и тем самым показать свое отношение к ней. В больницу к Нике часто приходила Елена Камбурова. Дважды, по словам Карповой, навещал Нику Андрей Вознесенский. Свидетелем одного его визита была Олеся Минина. «Вознесенский», — вспоминает она, — «появился в тот день или на следующий после того, как Нику перевели из реанимации в палату. Ника была ему безмерно рада. У нее прямо светилось лицо. «Лезь», — сказала она, — «познакомься, это Андрей Андреевич». А я его сразу не узнала. Он хорошо выглядел и по-человечески очень тепло отнесся к Нике. Вознесенский привез с собой Сашу Ткаченко, который готов был перевести Нику в нормальную больницу и обещал помочь. Ника меня предупредила, имея в виду Вознесенского: «Никакой помощи от него не принимай». Я сказала гостям: «Не трогайте ее, никуда не переводите, потому что в этой ужасной больнице работал врач-армянин, который собрал Нику. Он был лучшим в то время специалистом по позвоночникам. Когда он принес Никин снимок, я с трясущимися руками спросила его: «Ну что там?» Он сказал: «Успокойтесь, вам очень повезло. Вы будете ходить и бегать, потому что позвонки сломаны как раз те, которые поддерживаются ребрами, поэтому достаточно на время надеть корсет». И Ника сразу изменилась. Ей захотелось жить. Из рассказа Майи в ноябре 2003 года. «После первого полета Вознесенский принес Нике цветы и 500 рублей на фрукты. Пробыл недолго, сказал, что торопится на выступление перед инвалидами. Распятая на кровати Ника заметила ему: «Так выступайте здесь, мы же тоже все инвалиды». Навещал Нику и Дмитрий Шикторов. Он рассказал мне, что видел снимок ее таза. Ничего там критического не было. Кроме того, он, по словам Азаровой, доставал сильные обезболивающие средства, которые она привозила Нике. «У нее были страшные боли», — вспоминает Светлана. «Я только однажды ночевала возле нее. Больше не смогла. Она постоянно просила обезболивающее, но я знала, сколько можно. Говорила: «Все, Ника, хватит, ты уже и так их много приняла». А она мне: «Нет, дай еще, дай еще». Вышла перепалка, и я не знаю, как это у меня с языка слетело, сказала: «Если ты еще раз выпадешь, я больше к тебе не приду». Приходил проведать Нику также Александр Цикало. Примечание. Цикало, 1961 года рождения, российский музыкант, актер, продюсер. Конец примечания. По словам Карповой, Ника у него спросила: «Кто вы такой? Покажите документы». «Извините, я провинциалка, поэтому задаю такой вопрос». Цикало ответил: «Я тоже провинциал». И добавил, обращаясь к Майе: «Я хотел вам помочь материально, но был на гастролях в Америке, и там мой директор меня обманул. Вместо обещанного гонорара заплатил в 10 раз меньше. Поэтому могу лишь выразить свое сочувствие». Но какую-то сумму он все же дал. Существенно деньгами помогли Камбурова и Галич, которая, по словам Мининой, приводила с собой табун студентов, и все что-то приносили. Не однажды навещали Нику Лера Загудаева и ее дочь Алена. «А что, Евгений Евтушенко? Знал ли о случившемся? Отнесся ли с сочувствием к Нике?» В канун очередной операции, когда Ника отказалась от встречи с журналисткой московского комсомольца Гулей Болтаевой, то позвонила Евтушенко. Он не хотел говорить о Нике, еще не зная, что с ней случилось, и объяснил, почему. «Я читал ее интервью, которое называлось „Евтушенко предал меня“. Я помог ей издать первую книгу, перевести ее на английский, съездить в Италию. Все мое предательство в том, что я не продолжаю помогать. Простите, я человек провинциальный. Я не уважаю людей, в которых не присутствует чувство благодарности. Я помог, и все. Надо человека поставить на ход, а дальше сам». Узнав о падении Ники с пятого этажа, Евтушенко изменил тон. «Если бы вы сказали об этом в начале разговора, не думаю, что вы были бы столь откровенны и категоричны», заметила журналистка, после чего он пошел на попятную. «Мне жаль, что это случилось. Дай бог, чтобы она выздоровела. Она могла бы стать хорошим поэтом, у нее были все шансы». На вопрос: «А вы читали ее взрослые стихи?» Евгений Александрович ответил: «Нет. Я последний раз видел ее у себя на свадьбе. Она с мамой пришла меня поздравить, было это лет 10 назад. Потом я слышал, что она вышла замуж за иностранца, уехала в Италию, пристрастилась к наркотикам, в кино даже снималась». Судя по ответу, Евтушенко все же интересовался жизнью Ники, но вместо готовности ей помочь ограничился пожеланием выздоровления и добавил: «Повторяю, мне жаль, что так случилось. Но у человека бывает два испытания в жизни – непризнание и признание. Надо уметь проходить оба. Поймите, чем человек талантливее, тем больше он должен понимать, что его талант – это такое наследство, которое нельзя разбазаривать. Должно быть сочетание свободы личности с ответственностью». Последние слова были явно лишними. Очередные поучения вместо сопереживания, будто известный поэт забыл через минуту о случившемся, на которое так отреагировал. А ведь реагировать в данном случае означало не только навещать и помогать материально, сие вторично, а изначально сочувствие, являющее отклик своей души на чью-то боль. Евтушенко к тому времени уже 10 лет не поддерживал с Никой отношений и возобновлять их не счел нужным, ибо даже один его визит в больницу дал бы для этого повод, не говоря о том, что из-за непредсказуемости Ники неизвестно, как бы она это восприняла. И все же думаю, что она поступила бы великодушно. Однако Нику возмутило не интервью Евтушенко, а начало статьи. С пятого этажа выбросилась Ника Турбина, тот самый юный гений, о котором в начале 80-х говорил весь Советский Союз. И ее конец. Оказывается, можно и в 20 лет быть очень известной в прошлом. Нике Турбиной необходима сложная операция, но денег на нее нет. В Москве она совершенно одна. Написано это было явно по незнанию, а также вследствие отказа Ники от встречи с автором статьи. В не меньшей мере Нику возмутила помещенная в газете ее фотография, на которой она в расстегнутом, надетом на голое тело жилете, заметно обнажающем ее грудь. Если б Ника могла, она бы вызвала Гулю Болтаеву на дуэль, но ограничилась опровержением, для чего в больницу должна была приехать съемочная группа программы «Времечко», выходившая на телеканале НТВ. Вспоминает Минина. «У Ники накануне была адски высокая температура, и я боялась ее оставить. Правда, ночью температуры не было, потому что Костя привез обезболивающее лекарство «Пердолан». Название такое дурацкое, и мы с Никой все время смеялись». Она шутила. «Лесь, ну чё, навернём по пердоланчику, а?» Утром мы ожидали приезда «Времечко», и надо было подготовиться. Мы с ней думали всю ночь, что сказать, чтобы нормально звучало. Ника писать не могла, поэтому она диктовала, а я записывала. Потом Ника сказала: «Давай, Минина, отрепетируем, а то я где-нибудь запнусь». И дважды повторила текст, чтобы не сбиться. Ниже впервые после показа приведено в сокращении телеинтервью Ники Турбиной, которое она дала в больничной палате 29 мая 1997 года.